Короткий подъем по мощенной камнями дороги вел к красному храму на вершине холма, откуда открывался замечательный вид на город и долину. Ледян уютно располагался между этим холмом и подножием северной гряды напротив. Город окружал холм, со всех сторон покрывая восточную долину и основную равнину, полого спускающуюся к югу. Сквозь море серых черепичных крыш проглядывали оранжевые, белые и красные пятна стены домов административных зданий. Внизу находилась квадратная рыночная площадь, заполненная людьми. Оттуда явственно долетал гомон толпы. Между крыш виднелись деревья и сады, там и сям поблескивали на солнце ручьи. Лидзян по-китайски означает «прекрасная река». Такое имя город получил благодаря великой реке Золотого Песка, широко известной под названием Янцзы. Она протекает к востоку и западу от города, образуя огромную петлю, внутри которой и расположен Лидзян. Расстояние до реки от города в любом направлении не превышает 40 километров. Однако для того, чтобы добраться до верхней точки петли, что на севере, потребуется несколько дней. На языке Наси город называется Губи, и город, и река полностью заслуживают эпитета прекрасной. В отличие от большинства китайских городов, Лидзян не был обнесен крепостной стеной. Для малонаселенной провинции Юннань этот город был довольно большим. Перепись в нем никогда не проводили, но, по моим оценкам, в городской черте проживало около 50 тысяч человек. Город объединял в себе множество мелких деревень, что отражалось на названиях улиц. Например, главная улица, также была известна как деревня Вобо, а улица, на которой я жил, как деревня Уто. Официозные китайцы присвоили ряду улиц свои названия. Улица Джунчаня Суньяцена, улица Джунджена Чанкайши. Но на эти нововведения никто не обращал внимания. Улицы с такими названиями имелись в каждом городе Китая. Теперь, наверное, называются именами Мао Цзэдуна и Сталина. Благодаря тому, что в Лидзяне находилось северо-западное управление комиссара-умиротворителя, город занимал в китайской бюрократической иерархии отнюдь не последнее место. Здесь имелась полиция, весьма неплохая, хотя на улицах ее было практически не видно. Потасовки чаще всего улаживались вмешательством заинтересованных свидетелей либо соседей. О кражах из лавок или домов можно было в удобный момент сообщить непосредственно в участок. Мелких воришек, тянувших с прилавка продукты или сладости, наказывала сама потерпевшая сторона, чаще всего торговка, выливая на их головы поток самой грубой площадной брани. Профессиональных карманников или грабителей банков Лидзяне не водилось, для этого он был чересчур отсталым. Торговцы небрежно грузили тысячи долларов в банкнотах или сотни в слитках серебра в открытые корзины, и женщины, носильщицы степенно шли с этими корзинами на спине через весь город, минуя главную улицу и рыночную площадь, и в целости и сохранности доставляли деньги на противоположный конец Лидзян. Естественно, прохожие провожали эти невиданные богатства, проплывавшие у них прямо под носом, завистливыми и восхищенными взглядами. Но не более того. Полиции приходилось спешить на место преступления только в случае, когда муж закалывал ножом жену или жена мужа. Пологий спуск с нашего холма к рынку шел по мощенной улочке, посредине выложенной плетником. По обе стороны возвышались покосившиеся продовольственные лавки и мастерские, где изготавливали необычайной красоты латунные висячие замки в народном стиле или тибетские сапоги. За мрачными фасадами скрывались уютные, украшенные резьбой жилые помещения. В нижней части дорога становилась крутой и извилистой. Это, я обычно рассказывал друзьям, был самый опасный для меня отрезок на пути из города или в город. Здесь, на ступеньках домов, восседали крепко сбитые матросы и носи. Они пряли шерсть, вязали, продавали фрукты или просто обменивались сплетнями. По отношению к дамам, вне зависимости от народности, я всегда использовал обращение «мадам». В Китае это воспринимали хорошо. Почему, подумал я, не поступить таким же образом и в Лидзянь? Вскоре после того, как мы обосновались на новом месте, Мои прогулки в город стали ежедневной привычкой. И некоторые женщины, мимо которых я проходил, стали приветствовать меня фразой «Куда направляетесь?». В ответ я всегда улыбался и говорил «Мадам». Через несколько дней одна из женщин, которую я снова назвал «Мадам», поднялась и угрожающе двинулась на меня. «Каждый раз, как проходишь мимо, ты называешь нас Манда? Дура?» — закричала она. «Если еще раз скажешь это, я тебя так отделаю, что мало не покажется». Она была в бешенстве. Остальные женщины покатились со смеху. Я со всем возможным в такой ситуации достоинством попытался объяснить ей, в чем дело. «Мадам», — ответил я, — это такое вежливое обращение, по-итальянски оно звучит как «ма-жама», а значит то же самое, что по-китайски «ма-дама», «мать», «великая мать». Даже у нас и женщины в возрасте говорят «дама». Не знаю, поняли меня или нет, но с тех пор я не перестал называть их мадам, и каждый раз какая-нибудь из женщин притворно сердилась на меня. «Он опять назвал меня дурой!» — восклицала она. «Ну, погоди, мы до тебя доберемся!» Хихикали остальные. Это были не пустые слова. Иногда они пытались выхватить у меня трость или тянули меня сзади за штаны, но потом всякий раз просили прощения, дарили мне в утешение апельсин, пару грецких орехов или пьяную сливу. Их по несколько месяцев выдерживали в крепком вине. Темными ночами они провожали меня вверх по холму, освещая путь горящими сосновыми лучинами Миндзе. У подножия холма дорога разветвлялась надвое. Одна тропа шла вдоль канала, огибая гору, а другая пересекала каменный мостик и вливалась в рыночную площадь. Просторная площадь посредине была вымощена булыжником, а по краям — крупными каменными плитами. Вероятно, это была единственная на весь Китай рыночная площадь, которая ежедневно тщательно мылась, причем силами самой природы. Рано утром шлюзы канала, который огибал подножие горы и проходил таким образом немного выше, чем другие, протекавшие через город потоки, открывали, и площадь по щиколотку заливала водой. Она лилась около часа, унося всю грязь в нижний рукав реки Лидзян по другую сторону рынка. Сеть быстрых потоков, протекавших позади домов и пересекавшихся мостами, пронизывала весь Лидзян, о чем напоминал Венецию в миниатюре. Ручьи были мелководные и текли слишком быстро, и плавать по ним было невозможно. Так или иначе, лодок в Лидзяне не было. Но польза от каналов была немалой. Они снабжали город водой, годившейся в том числе для питья. Улицы Лидзяна, вымощенные каменными плитами или булыжником, отличались необыкновенной чистотой. Их постоянно тщательно подметали, а мусор сбрасывали в ручьи. Туда же отправлялись домашние отходы. Несмотря на это, ручьи и каналы не засорялись и не сбивались мусором. По ним продолжала течь кристально чистая вода, сквозь которую был виден каждый камешек реки. Течение было таким сильным, что все нечистоты немедленно уносило из города. Только в дальней части долины, где поток замедлялся и терял свою прозрачность, становилось заметно, что река не такая уж чистая. К выбрасыванию мусора в воду в Лидзяне горожане относились безразлично. Однако истоки реки они берегли и любой ценой старались не загрязнять. Это было несложно, поскольку река вытекала из парка необычайной красоты в полукилометре от города, в подножье Слоновой горы, получившей свое название благодаря сходству с фигурой спящего слона. Именно отсюда, из-под сводов подземных пещер, и вытекала вкуснейшая ледяная вода с ледников снежной гряды. Та из улиц, что уходила с рыночной площади налево, вела к домам зажиточных торговцев и к зданию Ямыня со стенами цвета киновари и алыми колоннами. Эта длинная улица постепенно переходила в дорогу, ведущую к реке Янзы. Вправо от площади отходила главная улица. Как и все улицы Лидзяна, она была узкой, вымощенной плотно пригнанными друг к другу отшлифованными камнями. При каждом доме имелся магазин. Некоторые дома заваливались назад, некоторые вперед, иные кренились друг на друга, отчего, казалось, будто вся улица еще мгновение назад колыхалась, скачалась в каком-то диковинном танце. Тротуаров не было, так что караваны тибетцев и миндзя, которые по дороге в крупный торговый город Хэйдин, в 48 километрах к югу, всегда проходили по этой улице, приводили в ужас и торговцев, и пешеходов. Качавшиеся грузы на спинах животных терлись о вывешенные снаружи полки магазинов, сметали товар на дорогу, разбрасывали аккуратно выставленные в дороге корзины и горшки. Отполированные камни мостовой были гладкими, как лед, копыта на них скользили, ноги разъезжались, и время от времени лошади падали, калеча те, кому не повезло оказаться рядом. Лавки выглядели довольно темными и мрачными. Стеклянных витрин здесь было не встретить. На улицу выходили только деревянные прилавки, а товары выставляли на полках под ними. Однако, учитывая, что время было военное, лавки поражали разнообразием ассортимента. Тибетские караваны исправно и бесперебойно снабжали льдзян товарами из Калькутты, как для местного потребления, так и продажи Куньмин. Льдзяне можно было найти все лучшие марки английских и американских сигарет, любые ткани. Здесь продавались даже новые модели зингеровских швейных машинок. Цены, конечно, были довольно высокими, поскольку караван — самый дорогой вид транспорта в мире. В одной из лавок имелись небольшие запасы импортного пива по 25 долларов за бутылку. Позволить себе этот напиток богов могли немногие. Спички стоили 50 центов за коробок, им почти не пользовались, приберегая на крайний случай. Во многих домах в печи всегда оставляли несколько тлеющих угольков, и по утрам соседи заходили друг к другу, чтобы одолжиться огнем. Во всех лавках целый день горели курительные палочки, от которых курильщики зажигали трубки или сигареты. Горцы не признавали спичек. Они носили с собой кресало и запас сухого мха. Кусочки того мха клали на кончик сигареты или в трубку, чтобы разжечь искру. Однажды я, пытаясь в дождливую и ветреную погоду развести костер, истратил почти два коробка драгоценных спичек, пока меня не пожалел проходивший мимо горец. У него огонь разгорелся моментально. Лавки открывались ближе к полудню, а рынок начинал работать лишь после обеда. По утрам рыночные площади и улицы пустовали. Почти ни у кого в городе не было наручных часов, да и стенные часы были редкостью. Даже в богатых домах часы держали скорее для украшения интерьера, нежели для того, чтобы узнавать по ним точное время. Такого понятия «точное время» просто не существовало. Часы в здании Ямыня префектуре могли показывать 9 часов, в другом месте 8 или 10, да и кого это интересовало? Время определяли по солнцу. Когда оно поднималось над восточными горами, это означало, что пора вставать и готовить завтрак. Когда стояло высоко в небе, пора было идти на рынок. Назначать встречи на определенное время было невозможно. Так что человек, с которым вы договаривались на 8, мог прийти в 9, в 11, а то и в полдень. В лавках за редчайшими исключениями заправляли женщины. Они в точности знали, что нужно клиенту, где это найти, насколько можно сбавить цену после упорного торга. Эти практичные пробивные дамы никогда не упускали свои выгоды. Если торговке приходилось отлучиться, в лавке за нее дежурил муж. Мужья чаще всего сидели где-то у дальней стены с ребенком на руках, выходили к прилавку неохотно и оказывались совершенно беспомощны. Они не могли найти ни спичек, ни солений и не знали, в каком кувшине находится вино, которое спрашивает клиент. В большинстве случаев дело кончалось тем, что муж сдавался и предлагал клиенту зайти попозже, когда вернется жена. Даже профессиональные продавцы-мужчины в больших магазинах не умели обращаться с клиентами. Они вели себя невнимательно и грубо, и всякий раз, когда важная сделка казалась, вот тот сорвется по их вине, они бежали с женой хозяина, чтобы та спасла положение. Покупатели рассчитывали за товар панкаями, серебряными китайскими монетами, достоинством в полдоллара, которые чеканились в Куньмине специально для этих мест. В американских деньгах стоимость их составляла около 8 панкаев к доллару. Однако с ними нужен был глаз да глаз. В монетах нового выпуска содержалось больше меди, чем серебра, так что торговцы либо отказывались их брать, либо принимали по смехотворно низкому курсу. В последние несколько лет перед падением националистического режима До Лидзяна добрались и бумажные деньги. Их завезли торговцы из Хэйдзина, и государственные банки приняли их. Бумажные доллары народ принимал неохотно, а многие не признавали их вовсе. Чтобы отличить одну банкноту от другой, нужно было знать китайские иероглифы, чем могли похвастать далеко не все жители Лидзяна. А с простого горца сталось бы спутать с банкнотой даже обертку от сигаретной пачки. К несчастью для крестьян, этим нередко пользовались нечистоплотные торговцы из Хэйдзина и Дали. Десятки выдавали за сотни, сотни за тысячи. Меня постоянно останавливали на улице крестьяне с просьбой объяснить им, что за купюру они держат в руках, 10 или 100 долларов. Так или иначе, основной денежной единицей оставался серебряный доллар, и все цены рассчитывались, исходя из этого. Те же, кому доставались бумажные деньги, всегда старались немедленно перевести их в серебро. Меняло, а ремесло это было почти исключительно женским, процветали. Тибетцы, Идзу и другие горные племена предпочитали расплачиваться за покупки золотой пылью, самородками или слитками серебра, которые имелись всегда почти при себе. Процедура оплаты была хорошо отработана и у никого не вызывала затруднений. Лавочница и ее покупатель отправлялись в близлежащую ювелирную лавку. Там золото проверяли и отмеривали нужное его количество, либо отпиливали от серебряного слитка в форме полумесяца, четверть или половину. Золото, серебро и монеты не хранили в банках, поскольку в Лидзяне не было ни одного заведения, заслуживающего названия банк. Их держали в прочных деревянных сундуках, закрытых на тяжелые замки местного производства и спрятанных во внутренних покоях дома, а в деревнях нередко складывали в глиняные горшки и зарывали в потайном месте под полом. Одна из улиц, отходивших от главной, вела на площадь медников. Ее целиком заполняли мастерские, где делались всевозможные товары из меди. В каждой из них кузнецы, что из сил, лупили по своей посуде, так что на площади стоял невероятный шум и звон. Лидзянские изделия из меди славились своей красотой, прочностью и долговечностью. Их ковали и полировали вручную, и они отличались поразительным лоском. От выставленных наружу товаров вся площадь словно полыхала огнем. В лидзянской меди было много золота, поскольку ее добывали в богатом золотом месторождении вдоль реки Золотого Песка на расстоянии одного дня езды от Лидзяна. На площади продавались классические лидзянские ведра округлой формы на подставке, чайник-кувшины всех возможных размеров и подносы с накладным орнаментом и рельефными краями, которые часто играли роль церемониальных подарков. Самовары в каждом доме имелся по меньшей мере один, в котором постоянно кипела вода для бесконечных чаепитий. Отличались по своему устройству от русских. Вместо двух небольших ручек у них была одна большая, а вместо краника — длинный носик. Продавались здесь также и бесчисленные хого, больших и маленьких размеров. Как и самовары, они встречались в каждом доме, вне зависимости от достатка его хозяев. Для носи хого в меньшей степени самовар символизировали счастье и довольство жизнью. Без них невозможно было представить себе какие бы то ни было собрания, от свадеб и похорон до пикников на свежем воздухе. В самом деле, обедать или ужинать в холодные зимние дни, не согреваясь близостью хого и самовара, было бы весьма тоскливо. Хого — это китайское изобретение. Нечто среднее между переносной печкой и плиткой. Большая миска с крышкой на подставке с дымоходом по центру. В миску наливают воду, а уголь, горящий в дымоходе, согревает ее, после чего в воду закладывают сырые овощи, мясо и другие продукты, и вскоре все это превращается во вкуснейшее рагу. По мере того, как едоки расправляются с блюдом, в миску подливают еще воду и подкладывают еще новые продукты, а в печку добавляют угли. Так что горячая еда не кончается до тех пор, пока продолжается застолье. В разных местах хого носит разные имена, однако суть этого устройства не меняется. Его используют по всей Азии, от Лхасы до Шанхая и от Харбин до Джакарты. Японский вариант этой печки известен под названием сукияки. Красивая улица неподалеку от площади Медников вела к дворцу династии Му. Границу этого аристократического квартала обозначала перекинутая над улицей Триумфальная арка. Сам дворец, хаотичное сооружение в китайском стиле, использовался в качестве начальной школы округа. К нему прилегал ряд обнесенных стеной домов, где проживал бывший король, его семейство и другие члены королевской семьи. Перед королевской усадьбой возвышалась, покрытая искусной резьбой, каменная арка с надписью из двух иероглифов «Верный» и «Правый». Этими эпитетами наградил короля в 17-м столетии император династии Мин. Титул «король» или «начальник», которым в народе до сих пор обозначали главу династии Му, был не более чем данью почета. Во времена правления Маньчжурской династии феодальное деление на королевство было отменено, и Лидиан стал префектурой. Фу. Некоторое время должность префекта сохранялась за королями династии Му и передавалась по наследству. Однако позже они утратили эту привилегию, и последующие префекты назначались правительством Китая. Династия Му, чьи корни уходят во времена прославленной империи Тан, породила множество героических и справедливых правителей, время от времени перемежавшихся бездарными королями. К концу правления Маньчжурской династии королевское семейство Му успело изрядно продвинуться на пути разложения. Члены семьи усвоили новую в те времена моду на курение опиума и другие утонченные пороки китайского двора, так что падение было довольно болезненным. Лишившись доходов от некогда обширных владений, семейство было вынуждено продавать один с другим предметы искусства из столетиями собиравшейся коллекции и драгоценные памятные вещи своих предков, чтобы удовлетворить ненасытную жажду опиума. Поговаривали, что даже некоторые принцы продавали мебель и свадебные наряды своих жен. Авторитет и репутация славной династии пошли прахом. Мне доводилось встречать короля, и вид у него был жалкий. Бледный, истощенный, невыразительный, горожане его считали недотепой. Его нечасто приглашали на важные собрания, а когда это случалось, за праздничным столом отводили второстепенное место. Другие члены королевского семейства выглядели не более презентабельно, хотя некоторые из них были блестяще образованными людьми. Одного из них, двоюродного брата короля, я взял в нашу контору управляющим делами, и он работал у нас до самого моего отъезда из Лидиана. Иногда он целыми днями где-то пропадал и никогда не появлялся на месте до полудня. Однако постоянно просил дать ему аванс в счет зарплаты и пытался втайне выгадывать для себя проценты с дохода от наших кооперативов. Более того, он вынес из конторы часы и множество других вещей и вечно норовил всеми правдами и неправдами выжать из любого доступного ему источника лишний доллар для собственного кармана. Однако уволить его я не мог. Все попытки оказались тщетными, поскольку заменить его некем было. Он прекрасно вел счета и писал по-китайски безупречные отчеты для головной конторы. В составлении отчетов, официальных документов ему не было равных, поскольку он знал все нужные стили и формировки. Только после открытия конторы в Лидзяне я понял, насколько немногие носили миндзя, по-настоящему хорошо знали китайский язык. На пост управляющего мне порекомендовали сразу нескольких человек, всех с прекрасным послужным списком. Среди них были преподаватели средних школ, секретари местных государственных органов и так далее. Каждого из них я подверг беспристрастной проверке. Однако письма и отчеты, которые они писали, головная контора неизменно возвращала нам как малопонятную абракадабру, в сравнении с которой выигрывало любое сочинение китайского школьника. Разобраться в счетах, которые они составляли, было и вовсе невозможно. Мне строго велели найти более способного кандидата. Если бы начальство знало, насколько это было непросто. Наконец я отыскал королевича Му, и все наладилось, но курильщик он был отъявлен. Опиум составлял цель и смысл его жизни, и он был готов и шел на все, что только угодно, чтобы его раздобыть. Его жена нередко тайно приходила к нам в контору, чтобы забрать остатки его жалования, и всегда сетовала, что ей с детьми приходится жить впроголодь. Все, что можно было в доме продать, он же продал. Придя в контору далеко за полдень, После долгой утренней трубки королевич Мо с большим энтузиазмом брался за работу. Не было такой задачи, которая бы оказалась ему не по силам. Он был одним из наиболее образованных и интеллектуально развитых представителей народа Наси, как я встречал в своей жизни. Историю и положение дел Лидзяни он изучил, как мало кто другой. В китайской истории и государственных делах он был настоящим знаком и умел блестяще поддерживать беседу. Это был прекрасно воспитанный, светский, обаятельный аристократ, но когда его охватывала жажда опиума, он забывал все правила и приличия.